«Путь, путь!» — разворачивает старик собачек. «Хак!» И собаки медленно поползли на пригорок по старому следу. И сказала мне цыганка так: «Черт возьми, тебе не везет, парень! Черт возьми, как тебе не везет!» «Нанывгак!» — закричал Колтыпин яростно. Собаки были уже далеко. Старик остановил нарту, сложил ладони рупором и что-то крикнул. «Бандура!» — донесло эхо.